Глава третья. Конкурентка. Высокие стопки бумаг опасливо покачивались под собственным весом, то и дело грозя упасть на пол и похоронить под собой ту немногочисленную мебель, которая была поставлена в некогда популярном помещении полиции нравов – слуховой комнате. Каверзно исковерканное, выдуманное название от однокоренного слова «слухи» в полной мере отражало смысл происходящего за ее дверями. Ныне в этой комнате складировали все выпуски газет, которые имели хоть какую-то ценность в расследовании мелких правонарушений, по обыкновению сильно интересующих немногочисленный штат сотрудников, которых иной раз сами горожане Нанса называли не иначе как «бездельниками» или, помягче, «моралистами». «Тише, тише, моралист идет!» Частая фраза, звучащая тут и там среди любителей слухов и сплетен, была настолько привычной, что стала крылатой за какой-то месяц после первого резонансного дела с пошляком Друзи. Невезучему мужчине пришлось спешно собрать свои пожитки и уехать из города, не дожидаясь заключения под стражу из-за подглядывания в местной купальне. С тех самых пор непопулярный отдел полиции обзавелся аж 5 новыми сотрудниками в дополнение к прежним 3 и был гордо назван «полицией нравов». Эбигейль Кросс была одной из тех, кто записался на работу в первых рядах. С детских лет она искренне старалась быть эталоном нравственности, чтобы не посрамить неподобающим поведением доброе имя своих родителей, доблестных служителей и защитников закона всего Нанса, четы известных адвокатов. К сожалению, ее попытки поступить на юридическую службу успехом не увенчались, потому что она была напрочь лишена необходимых навыков и умений. Скрупулезно изучать факты и отодвигать на 2-й план личные эмоции. Эмоции. В этом Эбигейл была полным противовесом своим братьям и сестре. Она являла собой настоящий комок чувств, сжатый до критического состояния. Тронь его, выстрелит в разные стороны, разрушая все на своем пути. Оттого изо дня в день она жгуче переживала любые нападки в свой адрес и, как следствие, плохо засыпала ночью. Однако уже утром чувствовала, что энергия бьет ключом, а острая необходимость причинять обществу пользу, и только пользу, толкала вышеозначенную личность на новые великие, по ее мнению, свершения. Она хотела доказать всем и каждому, что может быть полезной, что достойна своих родителей, что полиция нравов – это не бездельники и уж тем более не просто моралисты, не знающие горечи разочарований. Но, увы, мнение простых граждан Нанса было диаметрально противоположным. Отчасти поэтому большую часть времени Эбигейл проводила, прячась за масками, париками и плащами, чтобы быть вхожей в те места, где обычно встречались любители почесать языки. Поначалу руководство в лице принципиального и весьма консервативного Хоренса Госта, неулыбчивого, скупого на эмоции, закрытого и молчаливого старичка, не понимало причин столь экстравагантного поведения сотрудницы, одной из лучших по показателям раскрываемости дел. Но со временем Эбигейл стала своего рода эталоном для подражания среди коллег, чем ничуть не гордилась. Ведь она чувствовала, будто ей наступают на пятки. Молодая и энергичная Эбби острее других переживала проблемы, связанные с конкуренцией, и бесконечно злилась, когда ее костюмами пользовался кто-то, кроме нее самой. «Говорю вам», — прошептал младший нештатный сотрудник полиции нравов. «Эбби напросилась». «Не поняла». В слуховой комнате, придя с утречка пораньше на работу, ныне сплетничали сразу 4. Рика Колски — одна из них. «Да что непонятного-то?» — фыркнул рассказчик. «Сердцеед нашего городка взялся за ее соблазнение». «И зачем ему это?» Рика не спешила верить новичку, явно старающемуся выслужиться. «Может быть, брякнул по пьяни, и слухи разлетелись, а на завтра он и сам забудет, что говорил нечто подобное». «Нет», — не согласился тот. «Он был трезв». В слуховой комнате ненадолго воцарилась мертвая тишина. Во всяком случае, он только-только заказал себе выпивку и еще не успел приложиться к стакану. Чуть менее уверенно добавил к уже сказанному новичок. «Это, конечно, отрадно», — гнусаво протянул коллега Рики по имени Вольф Мадеус. Он картинно закатил глазки к потолку и демонстративно подбоченился. Его длинные блестящие волосы спадали по плечам, а челка против воли хозяина лезла на глаза, из-за чего тот был вынужден постоянно дергать головой или заправлять непослушные пряди за уши. «Не начинай», — отмахнулась Рика. Она знала Мада, как его прозвали с ранних лет, уже давно. «Я пытаюсь понять, как мы можем использовать эту новость в своих целях». «Как-как?» — злорадно дернул уголками губ пухляш по имени Винистер. «Просто свести этих двоих вместе, скомпрометировать, а слухи сделают остальное». «Нет дыма без огня, не так ли? Мадеус включился в игру и тоже ухмыльнулся. «Погодите», — задумчиво махнула рукой Рика. «Прежде чем рисковать, нужно хорошенько все осмыслить и составить план». «Да какой план?» Винистер громко почесал подмышку, а затем, будто так и надо, понюхал кончики пальцев. «Нужно действовать по обстоятельствам, всего не предугадаешь». «Дело, — говорит», — воскликнул источник новой информации. «Точно ведь?» «Тише!» — шикнули на него с разных сторон. Стопки бумаг, окружающие горе заговорщиков, опасливо покачнулись. «А знаешь, ты прав», — наконец пришла к какому-то выводу Колски. «Надо их скомпрометировать, но так, чтобы уж точно не отвертелись». «И прощай, Эбби!» — потер ладони новичок. «И да здравствует новый штатный сотрудник полиции нравов!» «Не загадывай на будущее!» — осадил его Мадеус. Они с Винни многозначительно переглянулись. «Если дело выгорит, то мы похлопочем о твоей кандидатуре перед главным». «Лишь бы!» — протараторил новенький сотрудник. «Только бы все удалось!» «А чтобы удалось, тебе нужно продолжать следить за нашим сердцеедом, а их обоюдную знаковую встречу...» Рика многозначительно стрельнула глазками на заговорщиков. «С нашей Эбби я организую. Наконец-то мы получим в полное распоряжение весь ее маскировочный реквизит, купленный на казенные денежки». Винни мечтательно призадумался. «Главное — это результат», — обратила внимание коллег Колски на основную деталь плана. «Эбигейл должна попасться с поличным, желательно голая или полуголая, будучи в объятиях Йена или хотя бы в его постели. Рано радуйтесь, работы предстоит очень и очень много». «Но игра стоит свеч», — согласно кивнул Вольф. «Только чур, ее рабочий стол мой». Винистер нахмурился, однако промолчал. Рика Колски не спешила разочаровывать коллегу тем фактом, что уже давно присмотрела рабочее место Эбигейл для себя любимой. А там, когда дело будет сделано, решит руководитель, который всегда шел ей на уступки. «Что ж, на этом предлагаю закончить нашу встречу». Единственная девушка среди четверки взяла главенство в свои руки. «Мы с ребятами обрабатываем Эбигейл и составляем план общей встречи парочки. А ты...» — указала она пальцем в сторону нештатного сотрудника. «Следишь за Этенгофом-младшим. Все понял?» Долговязый новичок кивнул, состроив наисерьезнейшую мину. «Тогда выходим по одному и ведем себя как обычно», — напутствовала Рика, первой устремляясь к двери. Наименее поворотливый из всех Винестер шел замыкающим.